оттенки жизни будут смотреться блекло. Даже под влиянием телевизора мизеры эмоций будут просыпаться посредством солнца и любви к мировым пространствам. Отдаются эхом слова развитого человека через облака и бескрайнее небо к формам знаний, бесформенным в веках, к устоям морального обеспечения. Сквозь догадки, навстречу к свету, не просто, но познание свет, абсолютное состояние мозга.